старый альбом, где мы вдвоем. Улица, где шли под зонтом, песня без слов, дождь за окном. Может, мы устали, стали чужими вдруг. Сколько мы старались, рвались сквозь замкнутый круг. Ты меня не знаешь, таешь, считаешь дни. Ты так и не смогла отпустить. Все может быть иначе, разбилось на удачу. Сердце истекла, кончилась игра. Рассыпались осколки, а нам не жаль нисколько. И не найти тепла, в сердце истекла. Все может быть иначе, разбилось на удачу. Сердце истекла, кончилась игра. Рассыпались осколки, а нам не жаль нисколько. И не найти тепла, сердце истекла. Love.